как он выжил. И теперь, глядя издалека на этот лагерь, он вспомнил все и содрогнулся. Если рассуждать логически, то, следуя пути дзен, он должен до конца воспринимать жизнь как заблуждение. Он должен убедить себя, что лагерь тоже не существует. Но это было свыше его сил. Потому, наверное, его учение дзен воспринималось им не как философия, а как руководство к действию, как защита от ужасов войны. Если нет лагеря, то нет и пленных. Нет американских парней, которых истязают в лагере. Все его существо воспротивилось подобной мысли. Думай, не думай, а Коу права, лагерь, погруженный в кромешную тьму, выглядел покинутым. Подходы к лагерю охраняли сторожевые вышки. Ну, собственно, вышками назвать эти сооружения было трудно, потому что наблюдательные пункты часовых находились на верхушках деревьев, окружавших лагерь. Пышные зеленые кроны делали часовых невидимыми для постороннего взгляда. Строители этого лагеря умело использовали природные особенности местности. На ближних подступах путь к лагерю преграждали деревянные будки часовых. Между ними тянулись два ряда колючей проволоки. Вход в лагерь был как раз под тем утесом, на вершине которого залег Рэмбо. Входом служили высокие деревянные ворота рядом с будкой охранника. И здесь тоже инженерная мысль у строителей лагеря шла по пути наименьшего сопротивления. Вместо задней стены будку прикрывал могучий ствол дерева. Пыльная дорога вела от входа к трем деревянным баракам, расположенным буквой «В». Рэмбо находился сейчас ближе к основанию V-образной фигуры, противоположный конец которой упирался в глубокую выбоину в отвесной скале. Этот лагерь смерти не имел ничего общего с представлением американцев о концентрационных лагерях. Видимо, из опыта Второй мировой войны американцы представляли себе концлагерь как голое, открытое, ярко освещенное пространство. Этот лагерь, зажатый в теснине, даже в солнечный день утопал во мраке. Рэмбо знал по себе, что память выкидывает с человеком разные шутки. Например, бывает, что, возвращаясь после долгого отсутствия, ты с трудом узнаешь место, о котором вспоминал в мечтах. Не потому, что оно так изменилось. Просто образ, созданный твоей памятью, не соответствует действительности. Это уже было с Рэмбо. Было, когда он вернулся из Вьетнама домой в Боуи, в Аризону. Воспоминания о родном городе, о доме, поддерживали его дух в лагере. Он расцвечивал эти картины яркими красками своей фантазии, всматривался в них, пока мельчайшие детали не вырастали до гигантских размеров. А возвратившись, с удивлением заметил, как неказист и невзрачный в родной город. Ему, такому, каким он стал теперь, не было места в этом городе. Нигде ему не было места. Нигде. А лагерь, открывшийся его взгляду, был в точности таким же, каким он видел его в последний раз. Все в этом мире меняет. Только ад остается прежним. Его постоянный кошмар теперь был перед ним наяву, и он оставался таким же, как всегда. Рэмбо встрепенулся. Жажда действия переполняла его. Коу, растянувшись в траве, позади него прошептала: «Я же говорила вам, Никого тут нет».